Лукас, остановивший внизу машину, угнанную часом раньше, поднял дверное стекло. Он страшно боялся пыли, к тому же все произошло не так, как предусматривалось. София спихнула с себя массивный буфет, потерла ушибленные колени, перешагнула через опрокинутый сервировочный столик. Вокруг нее царил хаос. Под скелетом высокого светильника, похожего теперь на облетевшее поваленное дерево, лежал ресторатор. Он прерывисто дышал. София бросилась к нему. Бедняга корчился от боли. Кровь, залившая ему легкие, при каждом вдохе все сильнее зажимала сердце. И издали уже доносились сирены пожарных машин, мчащихся по городским улицам к месту катастрофы. София умоляла Ли удержаться. «Вам цены нет», — прошептал старый китаец. Она взяла его руку. Ли устиснул ее пальцы, положил ее руку себе на грудь, свистящую, как проколотая камера. Даже закрываясь, его глаза умели прочесть правду. Он нашел в себе силы сказать шепотом, что благодаря Софии он спокоен, потому что знает, что его вечный сон не будет сопровождаться храпом. Он захихикал, закашлялся. «Моим будущим соседям сильно повезло, они тоже ваши должники». Изо рта у него потекла кровь, красная струйка поползла по щеке, смешалась с красным ворсом ковра. Улыбка Лиу деревенела. «Кажется, вам надо заняться подругой, я не видел, чтобы она выбежала». София оглянулась, но не увидела ни Матильды, ни других тел на полу. «У двери под посудным шкафом», — подсказала Лиу, снова закашлившись. София выпрямилась, Лиу, не выпуская ее руки, заглянул ей в глаза. «Откуда вы знали?» София видела, как его золотистые глаза покидают жизнь. «Через несколько мгновений вы это поймете». Тогда лицо Лио озарила радостная улыбка. На все его существо снизошел покой. «Спасибо за доверие». Это были последние слова господина Чана. Его зрачки уменьшились до размера булавочного острия, веки смежились, щека легла на ладонь его последней клиентки. София погладила его лоб. «Простите за то, что не провожаю вас», — прошептала она, осторожно опуская неподвижную голову на пол. После этого она встала, убрала с пути перевернутую тумбочку и подошла к рухнувшему шкафу. Усилие, и шкаф отодвинут. Под ним обнаружилась бесчувственная Матильда с торчащей из бедра здоровенной вилкой, предназначенной для блюд из утки. По полу скользнул луч пожарного фонаря, потом появился сам пожарник. Подойдя к двум женщинам, он первым делом достал из чехла на плече рацию и доложил, что обнаружил двух пострадавших. «Одну», — поправила его София. «Тем лучше», — подал голос мужчины в черном, осматривавший место взрыва, не ступая в груду обломков. Бригадир пожарных пожал плечами. «Видать, федеральный агент, они теперь поспевают на взрывы раньше нас». И пожарный прижал к лицу Матильды кислородную маску. Подошедшему подчиненному он сказал: «Перелом ноги, а может и руки, потеря сознания. Вызови санитаров, пусть немедленно ее заберут. А этот?» — он ткнул пальцем в тело Чана. «Слишком поздно», — заключил не сходивший с места мужчина в черном костюме. София обнимала Матильду и старалась побороть горечь, стиснувшую ей горло. «Это все из-за меня, не надо было сюда соваться». Глядя сквозь выбитое окно на небо, она произнесла вполголоса, нижняя губа у нее дрожала. «Не надо сейчас, у нее могло получиться, она встала на правильный путь. Мы ведь договорились повременить несколько месяцев, прежде чем что-то решить. Слово есть слово».